Кабед Найрамарт, то же, что Кабед Эн Арас. Кабед Эн Арас – место на обрывистом берегу Тейглина, где Турин убил Глаурунга, и откуда бросилась Ненор. После ее смерти было названо Кабед Найрамарт – прыжок ужасной судьбы. Казад – самоназвание гномов. Казад-Дум – громадное подгорное царство гномов Дариного племени в мглистых горах. Эльфы называли его Хад-Ход-Ронд. Калаквенди – эльфы света, высшие эльфы, которые жили в Амане. Калакирия – ущелье в горах Пелорах, где был зеленый холм Туна. Каленардон – название Роханда, когда он еще был провинцией Гондора. Каменистый брод – Сарн-Атрад. Камлост – пустая рука, прозвание Берина. Карагдур – уступ на северном склоне Амон-Гварев, откуда был сброшен Эол. Карантир – четвертый сын Феанора, прозванный Мрачным. Самый суровый и гневливый из братьев, правил в Таргалеоне, погиб при нападении на Дориаф. Кардолан – край на юге Эриадора, часть королевства Арнор. Карниль – красная звезда, имя звезды. Кархарот, он же Анфауглир, гигантский волк Ангбанда, откусил руку Берена, сжимавшую Сильмариль, убит Хуаном в Дориафе. Квенди – говорящие, самоназвание всех эльфийских племен. Квента Сильмариллион – история Сильмариллей. Квенья – древнее квенийское наречие эльфов, сложившееся в Валеноре. В Среднеземье его принесли нолдеры, но в повседневной жизни оно не употреблялось, став языком науки, искусства и магии. Келебрант – серебрянка. Река, вытекавшая из озера Зеркального, протекавшая через Лориан и впадавшая в Андуин. Кементари – земная королева, титул Яванны. Кирион – третий сын Исильдура, погибший вместе с ним в Ирисной низине. Кирив – Ниннях, ущелье, по которому Туор пришел к Западному морю. То же, что Аннон Ингелид. Кирив Торонав – перевал в горах к северу от Гондолина, где Глорфиндель сражался с Балрогом. Кирт – руны, созданные Дайроном из Дориафа, назывались также Дайроновы руны. Кольца власти – волшебные кольца, выкованные эльфами Эригиона по наущению Саурона, а также единое кольцо, выкованное им самим. Кольцо судьбы – Маханаксар. Короллайре – зеленый холм в Валиноре, на котором росли два древа, назывался также Эзеллохар. Красное кольцо – Нарья. Крисаегрим – горы к югу от Гондолина, где были гнездовья Торондора, владыки орлов. Куйвеннен – озеро на северо-востоке Среднеземья, где проснулись эльфы и где нашел их Ороме, название означает «воды пробуждения». Кулуриен – красно-золотой, одно из имен Лаурелина. Курунир – он же Саруман Белый, глава Истории и Совета Мудрых, пытался завладеть кольцом всевластия, подпал под власть Саурона и погиб бесславно. Куруфин, пятый сын Феанора, прозванный Искусником, отец Целебримбора. Куруфинве, острый ум, Феанор. Куталион – могучий лук, Белег. Кхим, сын Мима Карлика, убитый одним из людей Турина. Келон, река, текущая на юг с холма Химринг, приток Ароса. Кельвар, эльфийское слово, обозначающее животных, то есть движущиеся живые существа.